Мой читатель родной, знай, из жизни иной, после смерти тайком, в утомительный зной я пробьюсь родником. Вслед за летней жарой, знай, что в роще сырой, под унылым шатром, беспросветной порой, лягу ярким ковром. В роще белой, немой, стылым яростным днем, долгой снежной зимой, дух невидимый мой запылает огнем. Но, читатель, прости, не дано мне цвести, не дано щебетать. Буду годы весной твоей жизни земной я кукушкой лесной бесконечно считать.